Изменения и кризис в партии. В 1919-20 годах в партии начались раскол и внутренние разногласия, отражавшие разочарование многих большевиков провалом военного коммунизма. После октября партия значительно увеличилась. Туда вступили многие, кого в 1918 году журнал «Коммунист» определил как полуинтеллигентов, рассыльные в лавках, секретари, мелкие чиновники и прочие. Кто при старом режиме не мог даже и думать о какой-либо карьере, и кто выдвинулся благодаря революции. Эта прослойка, как отмечалось в «Коммунисте», играла роль консервативной социальной группы с недоверием, относящейся к рабочим массам. Чтобы воспрепятствовать притоку в партию элементов, способствующих ее бюрократизации, на 8-м съезде руководство партии решило провести чистку своих рядов. Кампания идеологического контроля продолжалась полгода. Около 150 тысяч коммунистов, треть всего состава, либо вышли из партии, либо были исключены, чаще всего за карьеризм, политическую пассивность, незнание устава и программы, пьянство, веру в Бога и за другие действия, несовместимые с честным именем коммуниста. На этом же съезде руководство партии выработало принципы вступления в партию, действующие вплоть до конца 30-х годов, согласно которым принятие в партию истинных пролетариев было единственным залогом против бюрократизации ее аппарата. Крестьяне являлись кандидатами второго порядка. Вступление прочих было ограничено. В то же время руководство сознавало, что истинных пролетариев немного. Ленин и Бухарин долго разрабатывали тезис о деклассировании пролетариат, и их компетенции недостаточно, чтобы занимать ответственные должности. Эта принципиальная проблема была частично решена в 30-е годы, когда в результате широкой кампании профессионального обучения рабочих коммунистов чистота социального происхождения стала соответствовать уровню образования, что позволило самым лучшим быть одновременно коммунистами и специалистами. Тем временем, несмотря на чистку 1919 года, в партию продолжали вступать люди непролетарского происхождения. В марте 1921 года рабочие коммунисты составляли только 40% членов партии. И это цифры завышенные, поскольку каждый вступающий старался приписать себе истинное пролетарское происхождение. Что касается большевистской старой гвардии, то есть вступивших в партию до февраля 1917 года, то она еще занимала большинство ответственных постов, но составляла менее 2% всех коммунистов, 12 тысяч из 750 тысяч. На фоне экономических и социальных трудностей возрастало напряжение между рабочими, живущими как никогда плохо. На свою зарплату они могли приобрести только половину прожиточного минимума, и хорошо накормленными, и хорошо одетыми руководителями. «Мы чувствуем к ним классовую ненависть», — писал в ноябре 1920 года один рабочий в Петроградской правде. Разногласия, нарастающие внутри партии с 1919 года, проявились к концу 1920-го. Лидеры первого оппозиционного движения, рабочая оппозиция, профсоюзные деятели Шляпников, Лутовинов и Киселев, к которым примкнула Калантай, потребовали передать управление промышленностью профсоюзам, создать для этого на их основе специальный выборный орган. На каждом предприятии руководство должно было осуществляться рабочими комитетами, подчиняющимися только вышестоящему профсоюзному органу. Такая политика вела к ликвидации руководства местных и центральных партийных органов. Однако в тезисах рабочей оппозиции не было статьи, указывающей на то, что в будущих всемогущих профсоюзах власть должна принадлежать не только коммунистам, которые в 1921 году составляли в профсоюзах меньшинство и влиянием не пользовались. В них говорилось только о том, что рабочим предоставляется право свободно выбирать своих представителей из любых партий. В отличие от рабочей оппозиции, Троцкий стремился, с одной стороны, к скорейшему слиянию профсоюзов с государственным аппаратом, а с другой — к введению так называемой производственной демократии, идея которой заключалась в том, чтобы увеличить прослойку рабочей аристократии в рамках милитаризованной промышленности, призванную заменить бюрократию партийных функционеров. По армейскому образцу укрепились бы центральные партийные власти, рабочая дисциплина, при этом самым преданным рядовым коммунистам давалась бы возможность продвинуться по службе. В августе 1920 года по предложению Троцкого вместо профсоюза железнодорожников была создана Центральная транспортная организация ЦЕКТРАН. Против полицейской диктатуры ЦЕКТРАНа, терроризирующего железнодорожников с помощью буржуазных специалистов, Зиновьев, восстали не только профсоюзные руководители во главе с Томским и членами рабочей оппозиции, но и Зиновьев, который на страницах «Петроградской правды» развернул дискуссию о свободах и необходимой демократизации партии. Он считал, что пора вернуться к принципу выборности внутри рабоче-крестьянской демократии. Такого же мнения придерживались в 1919 году демократические централисты во главе с Оболенским, Сапроновым, Максимовским. В течение трех месяцев, декабрь 1920-го, февраль 1921-го года, эти различные позиции были объектом непрерывных публичных дебатов, свидетельствовавших о разногласиях в руководстве партии. По вопросу о профсоюзах Ленин выработал компромиссное решение — платформа 10, поставившая на одну доску рабочую оппозицию и Троцкого, которого критиковали за то, что он допустил вырождение централизма и милитаризированных форм работы в бюрократизм, самодурство, казенщину. Накануне открытия 10-го съезда партии, который должен был начаться 8 марта 1921 года, когда шло обсуждение всех предложенных платформ, произошло событие, окончательно решившая судьбу всех форм внутрипартийной оппозиции. Восстали моряки и рабочие Кронштадта.